Арзамас представляет. Комплекс. Комплекс неполноценности. Привет, меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта Арзамас. Вы слушаете подкаст «Комплекс неполноценности». Это подкаст, в котором мы говорим с самыми умными учеными-гуманитариями, чтобы и себя почувствовать немного умнее. И сегодня у нас необычный выпуск. Для него мы с моим коллегой Олегом Коронным впервые поговорили с иностранным ученым, а именно с профессором университета Л'Ориентале в Неаполе по имени Гвидо Карпи. Профессор Карпи – русист и удивительный трудоголик. Он занимался и символизмом, и Достоевским, и стиховедением, и точным исследованием прозы. И, что особенно интересно, самостоятельно написал 3 монографии феноменального охвата. Это «Полная история русского марксизма», «Полная история русской литературы» от «Слова о полку Игореве» до Егора Летова и «Историю революции 17-го года». Об этом мы поговорим. И к тому же можно добавить, что Гвидо просто умнейший человек и замечательный собеседник, и мы хотели бы, чтобы в этом интервью вы это тоже почувствовали. А говорили мы о том, как русская культура и русская история воспринимаются не изнутри, а из-за рубежа. Гвидо, что преподаешь, что за университет? Университет Л'Ориентале – это довольно старинное учебное заведение. Родилось в 17 веке как коллеги иезуитов по распространению крестьянской веры в Китае. Там обучались китайскому языку итальянские сироты и итальянскому языку китайские сироты, потом всех их отправляли в Китай проповедовать христианство. А со временем это стал один из крупнейших, в основном языковых университетов Италии и вообще мира. Там преподают не только основные европейские языки, но еще много азиатских языков и африканских тоже. Гвидо, кто те итальянцы, молодые итальянцы, которые идут в Италию изучать русскую культуру и литературу? Их все больше и больше, что, между прочим, нас несколько озадачивает, потому что наши силы остаются те же. Наши студенты – это люди, которые полагают, что знание русского языка может открыть им в будущем, ну, хорошие профессиональные возможности. Конечно, я ни в коем случае не шел бы нужным и даже не шел бы желательным, чтобы все наши студенты стали филологами или литературоведенами. Это было бы просто смешно. Но есть опасность, что голое изучение русского языка без общекультурного исторического фона оставит место только для употребления языка на самом примитивном уровне. Потому что надо же знать комплекс представлений, идей и мыслей, которые были выражены и исторически оформлены на этом языке. Я своим студентам говорю, каламбурам, конечно, что читать Евгения Онегина может быть полезным, чтобы открыть пиццерию в Вологде или чтобы торговать сибирским газом. А те, кто приходят, у них уже есть какое-то знание изначальное о русской истории, о русской литературе, или в основном они с нулем? Абсолютно они с нулем. И еще один каламбур, которым я забавляю первокурсников, чтобы им было менее страшно, это что русская культура нас обманывает, потому что если я изучаю испанскую или французскую литературу, знаю изначально, что это, конечно, другие культуры, но у них с нами очень много общего исторически и с точки зрения культуры. Вот, например, католичество или определенные понятия средневековья или ренессанса. То есть нас очень многое объединяет. Если я начинаю изучать китайскую литературу, для меня это изначально понятно, что я начинаю с нуля, потому что совершенно, все совершенно чуждо. А русская культура, как бы с одной стороны, это наше, есть очень много общего, а с другой стороны, очень много наших понятий не работает. А вообще, насколько русская литература модная, что ли, или какое-то такое можно подобрать к ней? То есть ходить, не знаю, по городу, ездить в метро с томиком Чехова или Толстого, это классно или нет? Ну, это уже надо было бы спросить не меня, потому что я вижу вот, роль русской литературы совершенно с другой стороны. Но думаю, что это одна из самых модных и самых знакомых литератур Европы, особенно классика. Или некоторые писатели советского периода, в основном, особенно Булгаков. Булгаков – это такой писатель, который тоже легко воспринимается или кажется, что легко воспринимается вне своего языка. А современная литература тиражируется достаточно активно, но я бы не говорил, что она пользуется огромным успехом. Может быть, единственное исключение среди современных писателей – это Пелевин. У Пелевина есть своя ниша читателей, которые его, скорее всего, воспринимают через Кастанеду. Гвидо, а если бы какой-нибудь товарищ, друг спросил, мне нужна одна книжка, чтобы понять вообще, о чем это Россия, это как? Какую бы ты порекомендовал из русской литературы и почему? Для начала я бы посоветовал ему читать Чехова, потому что Чехов очень чуток к разным сторонам психологии русского человека, каковой она была в его времени, с одной стороны. С другой стороны, его легче читать, чем Толстого и Достоевского, где сразу доминирует огромный идейный пласт, который не отсутствует в Чехове, но он подан гомеопатически. А что касается более позднего периода, я бы посоветовал читать Платонова, например, в том числе Платонова, Булгакова и, конечно, Венечку Ерофеева. Что Венечка Ерофеев может объяснить иностранцу о русской жизни? Может служить как бы введением в исключительно тесном соединении идеализма и цинизма, который сосуществует в определенном пласте вашей литературы. То есть соединение как бы несоединимого. Гвидо, расскажи, как ты впервые сам столкнулся с русской культурой, как ты с ней познакомился? Да, это было достаточно давно. Я попал в Советский Союз совсем еще молодым, в 83-м году. Мне было 14 лет, и я попал в составе иностранной молодежной делегации в пионерский лагерь «Орленок» на Черном море. Конечно, я тогда не знал ни одного слова по-русски, но в такой возраст это очень просто общаться со сверстниками. Я там нажил много друзей, тоже влюбился, между прочим, в одну девушку из Петропавловска-Камчатского, которую никогда больше не увидел. И, может быть, она, слушая этот наш разговор, вспомнит об этих временах. Вернувшись на родину, я хотел, конечно, с ними поддерживать отношения, но без общего языка уж было невозможно переписываться. Так что я в свободное время начал позаниматься русским языком. Ну, потом годы шли, и когда пришло время поступать в университет, я всегда хотел стать филологом и заниматься какой-то иностранной литературой, потому что, честно говоря, наша отечественная всегда показалась мне скучноватой. Я подумал, почему не стать русистом, ведь я уже по-русски кое-как болтаю. Тем более, что это были времена разгара перестройки, и перестроечный Советский Союз был у нас исключительно популярным. Все думали, что из этой страны выйдет что-то уникальное и очень хорошее. А как ты вообще оказался в Орленке? Не каждый итальянец оказывается там, тем более в 84-м или в каком году? Отнюдь не каждый, действительно. Я попал туда благодаря моему покойному отцу. Он был убежденным коммунистом, и когда узнал, что в советском посольстве вербуют детей, подростков для молодежной делегации, он сразу вот выскочил и говорил: «Берите моего, берите моего». И вот я оказался на Черном на Черном море. Вообще, я ему благодарен, потому что иногда я сравниваю свой опыт с опытом коллег, даже моих сверстников или чуть-чуть моложе, которые никогда не были в Советском Союзе, и, по-моему, это сильно объединяет опыт филолога-русиста и вообще человек, который работает с этой культурой, потому что это огромный культурный, общекультурный, массово-культурный пласт, еще живой и продуктивный, без учета которого рискуем воспринимать теперешнюю Россию и ментальность современных русских, как будто они были стопроцентными европейцами. Ты в следующий раз попал в Россию уже в перестройку. Да, я получил стипендию на втором курсе в институте имени Пушкина. Это был 87-й год, 87-88, 10 месяцев в тогдашней Москве. Это был действительно прорыв для меня. Расскажи, что ты там видел? Я помню из этого периода такую смесь страха и восхищения, потому что был такой неимоверный хаос, везде все рухнуло, и формы того, что тогда рождалось, были какими-то не очень отчетливыми и отчасти чудовищными. Такая чудовищная смесь того, что было раньше, и чего-то еще неизвестного. Ну, помню, конечно, такой типичный опыт тогдашнего 20-летнего парня, рок-группы, тусовки. Не могу не спросить, какие рок-группы? Ну, прежде всего, я бы назвал Виктора Цоя. Ну, это такой стандартный, типичный набор групп. «Аквариум», «ДДТ». Я очень любил тогда «Митков», которые, конечно, не только как музыкальная команда, а вообще как исполнители самих себя. И, конечно, тот, которого я в своей истории русской литературы называю вполне одобрительно, между прочим, гуру всякой мерзости Егор Летов. А в чем культурная ценность Егора Летова и «Гражданской обороны»? Вот как это объяснить людям, которые это не слышали? Если подойти к Летову так поверхностно, это может казаться просто проповедник брутальности. На самом деле, мне кажется, он единственный сумел передать вот эту смесь старого и нового времен перестройки во всей своей непосредственности. У других исполнителей они это воспринимали немножко с расстояния и через призму западного рока, западных музыкальных традиций, а Летов гораздо более непосредственный, гораздо более прямой и стопроцентный самородок. Я думаю, что ему повезло умереть сравнительно рано, потому что он как раз рисковал повторяться. В то время как, вот, например, сильная сторона Бориса Гребенщикова – это что он гораздо более многогранный и способный возобновлять себя. Вот каждый цикл, его творческий цикл, не похож абсолютно на предыдущий, и он не боится разочаровать своих поклонников. В то время как Летов, он мощнее бьет по нервам и становит тебя перед этим ужасным хаосом души позднесоветского человека, но у него диапазон гораздо уже. Как тебя принимали в конце 80-х в Москве? Люди были в шоке от того, что кто-то приехал к ним учить русский язык и постигать русскую культуру? Ну, знаешь, на самом деле иностранцев было не так уж мало в 88-м году в Москве. Меня воспринимали вот с каким-то смесью любопытства и иронии. Тогда было еще очень живое такое двойное чувство позднесоветского человека к западным людям. С одной стороны, комплекс неполноценности, дескать, у них все получается, у них все есть, а мы вечные неудачники и разгильдяи. С другой стороны, зато они не знают настоящую суровую жизнь. Западные люди, они вечные какие-то мальчики, а мы реальные, брутальные, настоящие мужчины и вообще люди. Между прочим, это меня, я не уроженец Неаполя, я недавно переселился в Неаполь, это мне помогает понять итальянцев-южан, у которых развито то же самое двойное отношение к итальянским северянам. Смесь комплекса неполноценности с гонором людей, которые сумели прожить суровую жизнь и не сломались. А в конце 80-х приходилось бегать от гопников или хулиганов? Да нет, я очень многое слышал о них, меня остерегали от них. Я всегда очень осторожно вел себя. То есть я в лишние неприятности пытался не лезть. И вообще у меня был вид очень серенький, не представлял для гопников ни малейшего интереса. Я быстро усвоил урок сибирских панков, которые тоже, чтобы не попасть в лапы гопников, говорили, что у нас иракез растет вовнутрь. Если вы посмотрите на фотографии Янки или молодого Летова, они похожи на обыкновенных парнишек. Гвидо, ты сам написал историю русской литературы от самого начала до нынешнего времени. У нас, собственно, в России нет ни одного такого человека, который бы сделал бы такое. Расскажи, как ты за это взялся и с какими трудностями ты столкнулся? Я за это взялся, потому что я ощущал потребность этой истории. У нас общая история русской литературы либо, мягко говоря, немножко устаревшие, они были написаны в 50-е годы, и все с тех пор изменилось. Те, которые были написаны попозже, скажем, в конце 80-х, начале 90-х, носят коллективный характер. Это, скорее всего, наборы статей по отдельным писателям, набор персоналей. Но история русской литературы должна иметь совершенно другой характер. Вот, каждое явление, каждый писатель, каждое произведение или течение должно быть показано в общем потоке развития литературы. Если показывать каждое явление как момент становления литературы, как итог того, что было раньше, и как точка отправления того, что произошло потом, все это получается как бы четвертое измерение, глубину, вот настоящий смысл. И я думаю, что это может делать один единственный человек. Надо, чтобы была одна единственная концепция, которая соединяет весь этот процесс с начала до его завершения. И какая у тебя концепция? Ну, на самом деле концепций там много и по разным периодам. Есть некоторые методологические варианты. Я всегда, например, стараюсь связывать развитие литературного ряда с историко-культурным, общекультурным и с политическим рядом. Вот как они вместе развиваются. И у меня историческая точка зрения на литературу. И я не боюсь говорить, у меня социологический подход. Можно не бояться слова «марксизм». Как тебе кажется, русская культура и литература всегда очень тесно связана с историческими, с политическими событиями? Или есть какие-то периоды, где она очень связана, а есть, когда они развиваются, не соприкасаясь? Я думаю, что культура, что каждая культура всегда тесно связана с общественно-политическим рядом, но в России это в некоторых эпохах всплывает снаружи особенно наглядно. Вот я беру две примеры. Эпоха Ломоносова, когда литература была частью общее самовыражение политического центра, то есть двора, а ну, можно брать, вот, например, советскую эпоху, когда связь литературы и политики, по-моему, не требует особенных доказательств. Но можно называть и очень длинная эпоха, когда деятели литературы были в основном поместные дворяне. Я далек от того, чтобы считать литературу как бы оформление некого политического заранее данного содержания. Это, конечно, вульгарный социологизм, от которого советская литературоведение страдала и иногда доходила до курьез. Но это понятно, что данное сословие вложило свои представления в литературу, ей же созданной. Это касается содержания столько же, как и касается стиля. Два тома твоей истории литературы «Границы» проходят по революции. Как ты объясняешь своему читателю, как русская культура изменилась после 1917 года? Там было такое достаточно любопытное явление. Когда я дописал первый том, я завершил его объяснением того, что с русской революцией оканчивается огромный культурный цикл, и то, что начинается потом, это как бы уже другая культура и другая литература, потому что после 7 лет войн, революций, гражданских войн, то, что рождается в 21-м году, это другая страна с другим правящим классом, с другим раскладом социальных сил, даже с другим именем, и где все социальные и культурные институты были полностью разрушены под корень, и на их месте родились совершенно другие. Я тогда оканчивал этот том с известным афоризмом Розанова «La Divina Commedia». Вот встали, пора надеть шубы и идти домой после представления в театре. Оглянулись, но ни шуб, ни домов не оказалось. А когда я начал писать второй том, тот же период, я говорю, конечно, о Серебряном веке, начался казаться совершенно под другим ракурсом, начиная вот рассказывать о советской эпохе. Я гораздо более заметными стали объединяющие моменты вот, между двумя рубежами вот, русской культуры до и после. И мне пришлось эту эпоху заново рассказывать, но подчеркивая гораздо больше объединяющие моменты, чем я сделал в предыдущем томе, где как бы эти две периоды не имели уже ничего, почти ничего общего. А русская литература дореволюционная — это действительно какие-то памятники в музее или преемственность существует с тем, что сейчас современной литературой? Трудно отвечать, потому что русская литература послесоветская до сих пор с трудом ищет свой центр тяжести. Может быть, это уже невозможно его найти, потому что такой литературоцентризм, который был и в временах классической литературы, и в советское время, сегодня уже быть не может. Потому что тогда и в XIX веке, и еще больше в советской эпохе литература была средством выражения гораздо большего, чем для наших западных литератур. То есть это были еще социологические как бы, этюды и политические выступления. А сегодня это можно делать гораздо проще, просто писать социологические этюды или посты в Фейсбуке. Да, совершенно верно. Так что литература сегодня, русская литература проецирует себя на свое прошлое, но функционально она уже не может быть такой. И литература не знает, какую нишу найти в общей культуре эпохи Путина. Эту культуру я воспринимаю как исключительно эклектическую. культурная политика путинизма вмешивает в себя все явления, которые расцениваются как объединяющие и мобилизирующие для народа, который после целого века потрясений не может найти свои устои или не может их раскапывать обратно. Там могут уживляться реабилитация Сталина с культом Солженицына, эстетизация уголовного жаргона с афишированным православием, воинствующий антиамериканизм, с приятием всех массовых явлений американизма, вплоть до самых коммерческих, типа Black Friday. В этом бульоне разнородных предметов без объединяющего центра литература не знает, как себя вести. Как раз одно из немногочисленных историко-культурных явлений, которые не может найти место в культурной политике русского государства, является русская революция, 17-й год. В массовом сознании годовщина отсутствует. Почему? Потому что революция – это как раз разъединяющий момент. Не может быть использован как объединяющий и как в виде этого общерусского солидаризма, на котором теперешняя власть очень сильно педалирует. Поэтому не может играть роль французской революции, когда, или американской революции. Когда наступают годовщины французской и американской революции, в этих странах об этом говорится гораздо больше. И власть позиционирует себя по отношению к революции. Это у вас быть не может. Хотя говорить было бы об очень многом. Это рождение первых свободных профсоюзов, женское движение. Я говорю между февралем и октябрем. Или падение цензуры, уравнение национальностей, уравнение прав разных религий. Было бы чем гордиться. Но все это как бы не очень нужно. Гвидо, ты написал книгу о 17-м году в России. Почему ты стал писать эту книгу? Да, я это написал недавно, почти совместно с вторым томом истории русской литературы и совместно с моей историей русского марксизма, которая как раз вышла на русском языке в Москве. Эти книги вышли почти одновременно. Это была пора моей стахановщины, потому что я работал действительно очень много в последние годы на совершенно разные темы. Что стал стимулом для этой книги? Во-первых, стимулировал меня издательство, от внимания которого не ускользнула годовщина, и которая хотела, чтобы его автор написал кое-что. Но я это очень охотно на это шел, потому что мне всегда очень не нравилось, как у нас в научно-популярной литературе трактовалась русская революция. Либо всегда это было все очень сильно идеологизировано, либо с панегирических позиций, либо с чистой криминалистики. А это все гораздо сложнее. И потом для меня это был как бы эксперимент. Я не профессиональный историк и не хочу им казаться. Но как может историк литературы, который немало занимался культурой непосредственно до и после 17-го года, и культура того же 17-го года, как может он написать историю, собственно, революционного года в России? Я решил писать историю снизу, найти определенное количество информантов и, конечно, я строил такую канву самых главных исторических моментов, то, что происходило с февраля до октября, и долго, тщательно шил как бы patchwork из очень многих воспоминаний, дневников, определенного количества людей, не только интеллигентов, профессиональных интеллигентов, но и политиков, или людей просто из улицы, и те, которые были за октября, и те, которые не приняли абсолютно октября, и те, которые как бы заняли выжидательную позицию. Что для тебя было главное? Донести до итальянского читателя какую-то одну идею, революции 17-го года? Что-то, какую-то главную мысль? Или создать общее впечатление, какое-то лоскутное одеяло? Безусловно, второй вариант. Как можно более многограннее и многоголоснее. Но действительно, несколько стержневых идей у меня были. Во-первых, идея, что февральская революция как начало общего разрушения политического организма, который трещит по швам и превращается в какую-то каотическую смесь. Этот процесс начался гораздо раньше 17-го года. То есть, что это точка, конечная точка чего-то, не только точка отправления. Еще мне было интересно вот дать, конечно, свой любительский ответ на вопрос, могла бы русская революция принимать другой ход, менее травматический и менее, можно говорить, страшный, чем то, что произошло. Я боюсь, что это было невозможно, потому что после февраля началась, как я сказал, эта цепная реакция и происшествия принимали все более и более ускоренный ход. Я не думаю, что осталось бы место для какого более мирного решения. Не могла родиться нормальная русская демократия. Если бы не Ленин, наверное, в России родилась бы военная диктатура. Например, я думаю, что хорошим кандидатом на русского Муссолини был бы Борис Савенков. А во-третьих, что Ленин и большевики не взялись ниоткуда. То есть это не люди из планеты Марс, и что это явление имело известную закономерность. И что они, какими бы грозными ни были и ни казались нам сегодня, они худо-бедно отвечали вопросам довольно многочисленных слоев русского населения, которые воспринимали эту власть, безусловно, как свою власть. На них эта власть не давила, по крайней мере, 20-е годы. Потом, конечно, начинаются совершенно другие процессы, которые я не затрагивал. Я даже о гражданской войне почти ничего не написал. Я сейчас хотел бы вернуться к этому и написать как бы вторую часть книжку. Я, конечно, написал и напишу об этих вопросах научно-популярные книжки, потому что я не могу претендовать на звание специалиста по этому поводу. Хотелось бы все-таки написать историю русской гражданской войны, как очень сложный, болезненный комплекс стремлений и разных направлений. Я думаю, что, может быть, это, каким бы плохим историком я ни был, это, может быть, легче удастся постороннему человеку. Потому что я думаю, что русский историк сразу будет занимать какую-то определенную точку зрения. Либо за, либо против. А как ты думаешь, читатель книжки про 1917 год, с каким настроением и ощущением он заканчивает ее? Знаешь, это любопытное всего, что у меня отзывы уже есть, потому что книга достаточно, стала достаточно популярной и читабельной, и отклики самые разные. То есть леворадикалы восприняли мою книгу как апофеоз Ленина, потому что о Ленине говорится действительно очень много и без особенных эпитетов ни против, ни за. То есть я этим не занимаюсь. Люди более консервативного склада и ни в коем случае не сочувствующие большевизму восприняли, наоборот, книгу как попытку показывать весь ужас революции, особенно последнюю часть после октября, когда государственность как бы полностью исчезает, и когда уже начинают разные слои населения враждовать открыто друг против друга, я показываю достаточно отчетливо, как страшно было для русского интеллигента сталкиваться с революцией. Даже для тех интеллигентов, которые были изначально за. Вот, например, пример Александра Блока. Эта книга может восприниматься еще как апофеоз режима, который начал складываться после февраля. Это уникальная весна, когда очень много надежд, казалось бы, можно было осуществлять, когда еще доминировал оптимизм. То есть некоторые особенно заметили светлые тональности этих месяцев после февраля. Еще некоторые это воспринимали как ироническая книга, потому что там действительно очень много курьезов. Я рассказываю о временах между февралем и октябрем. Так что это воспринималось действительно по-разному. Единственные, которые были недовольны, это клерикалы, потому что я РПЦ оставляю почти без внимания, как будто ее не было, не существовало. Я это сделал не нарочно, это действительно минус моей книги, ну просто, может быть, я как подсознательно так поступал. На этом все. Вы слушали подкаст «Комплекс неполноценности». Мы благодарим Гвидо Карпи, студию звукозаписи «Чемоданов Продакшн», звукорежиссера Николая Антонова. Еще в этом подкасте вы слышали музыку Егора Летова. Мы благодарим Наталью Чумакову за разрешение ее использовать. В студии были Олег Корон и Кирилл Головастиков. Пока!